Глава 18. Нежданное гостье. Утром следующего дня, когда часы пробили 11, Роберт Одли все еще сидел за небольшим столом, накрытым для завтрака. По обе стороны кресла застыли в ожидании подачки две собачонки. Перед нашим героем лежала местная газета, и он вскользь проглядывал первую страницу с рекламой сеялок, лекарств от всех болезней и прочих интересностей. Погода переменилась, снег падал пушистыми хлопьями и уже покрыл толстым слоем землю и ветви деревьев в саду. Роберт посмотрел в окно на пустынную нетронутую дорогу, ведущую в Одли-Корт. Скучновато для человека, привыкшего к шуму и суете Темпла. Наблюдая за снежными хлопьями, которые с каждой минутой становились все крупнее и кружились все быстрее, Роберт с удивлением заметил, что по дороге медленно тащится одноконный экипаж. «И кому не сидится дома в такую погоду?» — проворчал он, возвращаясь в облюбованное кресло у камина. Не успел он поменять дислокацию, как в комнату заглянула Фиби Маркс и объявила, что его желает видеть леди Одли. «А, леди Одли, ну, конечно, весьма рад», — сказал Роберт, а когда Фиби вышла, процедил сквозь зубы. «Глупо, миледи, уж от вас я такого не ожидал». Несмотря на холод и метель, Люси Одли сияла. Хорошенький носик не потерял своего очарования, от мороза пухлые губки, похожие на розовый бутон, не побледнели, а сохранили яркий цвет и свежесть. Укутанная в соболя, привезенная Робертом из России, с огромной муфтой, придававшей ей вид беззащитной маленькой девочки, она подошла к камину и протянула руки к огню. Роберту даже стало ее жалко. «Какая ужасная погода, мистер Одли!» — воскликнула гостья, смахивая снег с роскошной муфты. «Да, действительно, что заставило вас пуститься в путь в такой снегопад?» «Хотела повидаться с вами». «Вот как?» «Да, мистер Одли», — смущенно произнесла миледи, теребя пуговку на перчатке. «С вами обошлись не слишком дружелюбно, вы могли обидеться, и я приехала просить прощения». «Не нужно мне ваших извинений, леди Одли». «Но с вами поступили несправедливо. Вам так славно жилось в Одли-Корте, все были вам рады, и вдруг мой дорогой супруг вбил в свою глупую голову, что сигары, выкуренные в моем будуаре, его 28-летним племянникам могут нарушить мое душевное равновесие. И вот результат. Наш милый семейный кружок распался». Роберт с грустью посмотрел на ее сияющее, воодушевленное лицо. «Упаси Господь, леди Одли», — ответил он, — «чтобы я или вы навлекли горе и бесчестье на доброе имя моего дядюшки, человека с золотым сердцем. Я предпочту изгнание. Лучше бы я вообще никогда не переступал порога вашего дома». При этих словах миледи, смотревшая на огонь, внезапно подняла голову и вопросительно взглянула ему в лицо, и Роберт сразу понял значение этого взгляда. «Не беспокойтесь, леди Одли», — серьезно сказал он, — «я не испытываю к вам никаких сентиментальных чувств, никакого глупого увлечения, позаимствованного со страниц Бальзака или Дюма сына. Любой стряпчий из Темпла подтвердит, что Роберт Одли не подвержен эпидемии, внешними признаками которой являются щегольские воротнички и баронические галстуки. Я говорю, что лучше бы мне не приезжать в дом моего дяди совсем в другом смысле». Миледи пожала плечами. «Если вы изволите выражаться загадками, мистер Одли, то не взыщите, что бедная женщина не в силах их разгадать». Роберт промолчал. «Дело ваше», — переменила тему миледи, — «но ответьте, что привело вас в это мрачное место». «Любопытство». «Любопытство?» «Да, миледи, меня заинтересовал хозяин постоялого двора. здоровяк с бычьей шеей, рыжей шевелюрой и злыми глазами. Опасный тип. Не хотел бы я оказаться в его власти». Румянец покинул щеки миледи, голубые глаза гневно вспыхнули. «Что я вам сделала, мистер Одли?» — воскликнула она. «За что вы меня ненавидите?» «У меня был друг, миледи», — печально ответил Роберт, — «которого я очень любил. С тех пор, как он пропал, я обозлился на весь белый свет». «Вы имеете в виду мистера Талбейса, что отправился в Австралию?» «Да, того самого Джорджа Талбейса, который, как мне сообщили, уехал в Ливерпуль, а оттуда якобы уплыл в Австралию». «Значит, вы не верите, что он отбыл в Австралию?» «Не верю». «Почему?» «Извините, я не стану отвечать на этот вопрос». «Как вам угодно». «Через неделю после того, как мой друг исчез», — продолжал Роберт, — «я поместил объявление в газетах Сиднея и Мельбурна, в котором просил Джорджа известить меня о своем местопребывании, а также обратился с просьбой сообщить мне, если кто-то встречал его в Австралии либо по дороге туда. Джордж Талбейс покинул Эссекс или исчез в Эссексе 7 сентября». «По моим расчетам, до конца месяца я должен получить хоть какой-то ответ. Сегодня 27-е. Времени осталось совсем мало». «А если ответа не будет?» «Значит, мои страхи небезосновательны, и тогда я начну действовать». «А что вы собираетесь предпринять?» «Ах, леди Одли, вы напоминаете мне, сколь ничтожны мои возможности. С моим другом могли покончить хоть здесь, на этом самом постоялом дворе, и я, прожив здесь целый год, уехал бы, так ничего и не узнав, что нам известно о тайнах домов, в которых бываем. Поселись я завтра в дешевом пансионе, где убили своего гостя супруги Мэннинг, я бы ничего не почувствовал. Страшные дела могут твориться под самым гостеприимным кровом. Немыслимые преступления совершаются на самом идиллическом фоне, не оставляя следа. Я не верю в кровавые пятна, которых не в силах стереть время. Я скорее поверю, что мы можем спокойно дышать воздухом места, где произошло преступление, и, глядя на улыбающееся лицо убийцы, восхищаться его безмятежной красотой. «Похоже, вам нравится рассуждать о подобных мерзостях», — язвительно заметила леди Одли. «Вам следовало стать сыщиком». «Я и сам временами думаю, что из меня вышел бы неплохой детектив». «Почему?» «Потому что мне не занимать терпение». «Однако вернемся к Джорджу Талбейсу, о котором мы забыли. Что вы собираетесь делать, если не получите ответа на свои объявления?» «Я буду считать, что мое предположение о его смерти подтвердилось». «И что тогда?» «Тогда я осмотрю его вещи, оставшиеся у меня в квартире». «Какие, к примеру?» — засмеялась леди Одли. «Пальто, жилеты, лакированные ботинки и пенковые трубки?» «Нет. Прежде всего письма. От его друзей, старых школьных товарищей, отца, сослуживцев». «Вот как?» «И от его жены». Несколько минут миледи молчала, задумчиво глядя на огонь, трепещущий в камине. «А вы когда-нибудь видели письма покойной миссис Талбейс?» — наконец спросила она. «Нет. Думаю, это обычные женские каракули, не способные пролить свет на судьбу моего друга. Мало кто из женщин может похвастаться столь прелестным и необычным почерком, как у вас». «Вы что же, знаете мой почерк?» «Да, и очень хорошо». Миледи еще раз протянула руки к огню и взяла с кресла муфту, собираясь уходить. «Хотя вы отклонили мои извинения, мистер Одли, — сказала она, — я надеюсь, что вы не сомневаетесь в искренности моих чувств». «Нисколько, миледи». «Тогда до свидания. Пожалуйста, не задерживайтесь в этом ужасном месте, если не хотите вернуться в Фиг-Трикорд с ревматизмом от здешних сквозняков». «Я возвращаюсь завтра утром и сразу займусь письмами Джорджа». «Ну, еще раз до свидания». Женщина протянула руку. «Какие у нее тонкие, хрупкие пальчики. Ничего не стоит их сломать», — подумалось Роберту. Он проводил миледи до экипажа и отметил, что коляска почему-то уехала не в сторону Одли-Корта, а по направлению к Брентвуду, который находился в 6 милях от Маунт-Станнинга. Часа через полтора Роберт стоял на пороге и, дымя сигарой, обозревал побелевшие от нескончаемого снегопада поля. Вдруг, к немалому своему удивлению, он увидел, что знакомая коляска возвращается, на сей раз пустая. «Разве вы не отвезли миледи в Одли-Корт?» — спросил Роберт у кучера, который остановился выпить кружку горячего эля со специями. «Нет, сэр, я только что из Брентвуда, с железнодорожной станции», — ответил тот. «Госпожа уехала в Лондон поездом в 12:40». «Уехала в город?» «Да, сэр». «Очень интересно», — проворчал Роберт, возвращаясь к себе. «Значит, и мне придется ехать, причем следующим же поездом. Кажется, я знаю, где искать миледи». Молодой человек собрал пожитки, заплатил по счету, пристегнул кожаные ошейники собачонок поводку и вышел в метель. Он успел на 3-часовой экспресс, устроился в углу пустого вагона 1-го класса, завернувшись в дорожные пледы, и закурил, пренебрегая правилами железнодорожной компании.